Глава 17. Утро. Ночь выдалась душной. Казалось, протянули густую туманную полосу, упущенную прямиком из дьявольской бани. Конечно же, только по этой причине сны выкипали и смешивались. Илья опять очутился на берегу Халактырского пляжа, хотя был уверен, что некоторое время назад находился в месте, отчитывавшем время и судьбы, если уж на то пошло. Черный вулканический песок, напоминавший в свете звезд гранулированную кровь, забивался между пальцами ног и кололся. Глаза Ильи беспомощно шарили по Тихому океану, выискивая огоньки суден, но океан переполняла необъятная тьма. Берег усеивали люди. Много людей. Сотни тысяч. Мужчины, женщины, старики. Все как один, бесцветные и призрачные. В пустых глазах отражалось мерцание звезд. А потом начался массовый исход. Люди... Нет, человечество. Человечество направилось к воде, проникая в нее все глубже и глубже. Илья зашагал вместе со всеми, не в силах противиться охватившему его сумасшествию. Вода обтянула босые ступни, однако ярость песчинок, застрявших между пальцами, никуда не делась. Вскоре волны поднялись к животу и груди, после чего ласковыми всплесками потянулись к его лицу. Наконец, жидкая тьма проникла в нос и рот, и Илья, вскрикнув, проснулся. Постель была мокрая от пота. Солнечный молот, судя по всему, уже лупил по крышам и дорогам Петропавловска-Камчатского. Немного поводив глазами, Илья обнаружил, что обои над дверью спальни отклеились. Жара истекала отовсюду и рассасывала абсолютно все, даже чертов обойный клей. «Я бы простил пострадавшие обои кошки, но никак не температуре», — пробормотал Илья. Он прыжком переместился к очагу плохого настроения и прижал его к стене, отступил на шаг. Обои опять отошли, образовав отвисший карман с гнутым бело-синим орнаментом. «Ян, почему у нас нет кошки?» — крикнул Илья, обращаясь ко всем комнатам сразу. Яна отозвалась с кухни. — А она нам нужна? — Да, да, господи боже! Я хочу наорать на нее за то, что она не сделала, но могла бы. С кухни донесся смех. — Это какая-то шутка, да? — Хотел бы я, чтобы это была шутка, — проворчал Илья, направляясь в кладовку. Там он взял так называемые жидкие гвозди, заменявшие, судя по этикетке, гвозди настоящие, вернулся к проблемному месту и выдавил из тюбика несколько прозрачных червячков строительного клея, нанося их на обои. Лоскут без сопротивления прижался к стене и больше уже не отклеивался. Приняв душ, Илья поплелся на кухню. Там его поджидал сюрприз — завтрак, воскресное утро. Хотя Яна, как он знал, могла преспокойно спать, да и он, слава богу, давно не маленький, чтобы ему готовили. Сама Яна, полуголенькой богиней, стояла в лучах утреннего солнца, и каждый волосок на ее теле, казалось, лучился счастьем. Будучи работницей метрополиса, салона красоты на Невельского, она выглядела на все сто, всегда. Впрочем, Илья любил ее не за внешность, а за образы, которые она создавала. И полуголая девушка-одуванчик, омытая светом, была одним из них. «Вот ты и попалась!» — прохрипел Илья. Яна засмеялась и замахала кулачками, когда он отправил овощной салат и яичницу на дальний край стола, а саму ее поднял за ягодицы и посадил на место тарелок. «Но в душ пойдем по очереди!» — со смехом предупредила Яна, обнимая и целуя его. «Боишься?» — Боюсь, от тебя на работе потом никакой пользы не будет. — Чем я, по-твоему, там занимаюсь? Илья изобразил обиду, и они рассмеялись. — Как ты? — Что ты имеешь в виду, Млечный? — У тебя в глазах как будто тоска, что ли? — Не знаю. — Или у жизни после вчерашнего появился какой-то другой вкус? — Если появился, я хочу об этом знать. Вдруг и мне зайдет? «Мне кажется, я умру». Илья опешил. И не потому, что смысл фразы был чересчур зловещим для кухни, утопавшей в золотистом свете, а потому что от фразы веяло фатализмом. Как будто этим утром раздавали карточки с датой смерти, и Яна только что заглянула в свою. Додумать Илья не успел. Смартфон, оставленный на кухонной столешнице, зазвонил. — Погоди, милая. — Алло. — Илья, мы внизу. Семен Оболухов, судя по голосу, что-то жевал. — Мы на самом солнцепеке, так что не задерживайся. — Дайте мне минутку, ладно? Я уже почти в дверях. Соврал Илья, справедливо рассудив, что если ни на что не отвлекаться, то это можно расценить как правду. Он внимательно посмотрел на жену. — Что ты имеешь в виду, Ян? — Только то, что мертвецы помогают лишь мертвым. Отозвалась она с улыбкой и соскользнула со стола. — Тебе положить с собой салата? — Я... Нет, где-нибудь по дороге перехвачу, спасибо. Илья вернулся в спальню и со вздохами надел форму полицейского, готовясь потеть в ней целый день, как перебравшая свинья. По какой-то причине прощание с Яной прошло без слов. Перед самым уходом внутри Ильи что-то дрогнуло, будто разбился хрусталь. Целуя Яну, он не мог отделаться от мысли, что видит ее в последний раз. Перед глазами стоял ее образ, одуванчик в ореоле света. Из ночного оцепенения, больше подходящего какой-нибудь лягушке, Симона искру вывел глубокий вдох. Будто в организме сработал будильник, утверждавший, что безделье закончилось, и пора бы уже что-нибудь поклевать и наведаться в уборную. Симон несколько раз моргнул, сбрасывая невесть откуда взявшиеся слезы. Вопреки здравому смыслу, тело не ощущалось закостеневшим. Напротив, тело буквально изнывало от переполнявшей его энергии. А еще Симону снилось что-то тревожное, но он так и не вспомнил, что именно. Настенные часы, чья индивидуальность начиналась и заканчивалась белым цветом и округлой формой, сообщали, что сейчас половина девятого. — Надо полагать утро, — прояснил для себя Симон. — Время утренних учительских дел. Первым таким делом стала возня с аквариумом. Симон выглянул в окно и обнаружил, что ирисы его тайного садика на заднем дворе бессильно распластались друг на дружке. Уличный термометр показывал 35 градусов Цельсия, как бы намекая на сумасшедший денек впереди. Подоконник сильно нагрелся, и Симон с улыбкой отдернул руку. С той же блуждающей улыбкой взял аквариум с болтуном и фантой и переставил на подоконник. Рыбки метались, радуясь близости хозяина. Через несколько мгновений их движения ускорились, подгоняемые уже не радостью, а солнечными лучами. — Южная сторона, — глубокомысленно изрек Симон. — А это, друзья мои, почти целый день боли. А если повезет, то и смерти. Великое в малом. Не находите? Рыбки так не считали. Они метались в маленькой уютной ловушке, ища спасения от солнца. Вторым утренним учительским делом значилась одежда. Разумеется, после промежуточного утреннего учительского дела приема душа. Симон надел заготовленные с вечера шорты и футболку. Красный низ и салатовый верх идеально подходили к его яркому настроению. Немного подумав, Симон обулся, справедливо рассудив, что позже, вероятно, не сумеет этого сделать. Шнурки на кроссовках затянул до боли, на двойные узлы. Закончив с обувью, Симон подошел к комоду с молотками. Строительные, кровельные, слесарные и другие, они предлагали донести мысль так глубоко, насколько это вообще возможно. Поводив над инструментами рукой, Симон выбрал универсальный молоток с красной рукояткой. Если верить фирме-изготовителю, этот малыш не выскользнет даже из ладони, поприветствовавшей масляного человечка. — А кто сказал, что сегодня не прибудет делегация с острова Масел? — вопросил Симон пустой дом. Он огляделся, ища то, что могло бы его выручить, хлопнул себя по лбу и выдвинул верхний ящик комода, куда складывал бытовую мелочевку. Моток черной изоленты «Госпожа Скотч» нашелся среди вороха мебельных ключей, который впору было считать коллекцией, и рулончиков тонкой наждачной бумаги. На внутренней стороне ободка из-за ленты была изображена пиранья в переднике, и Симон подумал, что госпожа Скотч явно не дура и может добраться до сути любой вещи. Найдя кончик ленты, Симон натянул его и переключился на правую руку. Положил кулак с молотком на комод и разжал пальцы. Рукоятка молотка осталась лежать в раскрытой ладони. Захлестнув рукоятку, Симон пустил изоленту крест-накрест вокруг кисти не менее 5 раз. Он с трудом сжал молоток и принялся перетягивать все вместе. Вскоре от мотка изоленты осталось меньше половины, а рука превратилась в бугристую черную шишку с выходившей из нее красной рукояткой, заканчивавшейся стальным оголовьем. Открытые участки кожи стремительно белели. Когда все было готово, Симон сообразил, что не позаботился о самом простом — о ножницах. Он решил было перекусить изоленту зубами, но, вспомнив госпожу Скотч, передумал. Ножницы нашлись в кухонном ящичке, и после краткого сотрудничества с левой рукой они отделили болтавшийся моток изоленты. — Ну, привет, дружок! Симон с восторгом осмотрел то, во что превратился его правый кулак. Как насчет небольшой прогулки? Он еще раз огляделся, вернулся к комоду и отыскал в его недрах спортивный козырек из прозрачного синего пластика. Нацепил на голову. Выходя на улицу, Симон оставил парадную дверь коттеджа открытой. Полиции наверняка будет интересно узнать, как он жил. Так почему бы не помочь ей в столь простом вопросе? Сбежав со ступеней, Симон свернул к соседнему дому, поднялся на террасу и постучал левой рукой в дверь. Из-за двери раздался взволнованный голос. — Господи, Симончик, ты все-таки не шутил! В дверном проеме возникла Станислава Кулагина. Выглядела она как сухофрукт, что безуспешно пытался притвориться чуть развернутой конфетой. Аккуратный макияж и прическа, легкий синий халатик из искусственного шелка, ножки, выглядывавшие из-под халатика, казались неестественными и будто бы стеклянными, сухофруктными. «Помните, Станислава, я вчера сказал, что если рассчитываю на что-то большее, то получу это утром?» Она медленно кивнула. Ее глаза не отрывались от жуткого молоточного мотка, заменявшего Симону правую кисть. Взвизгнув, Кулагина попыталась ретироваться обратно за дверь, но Симон рванул следом. Примерно на середине скромной гостиной он повалил ее на ковер, рывком развернул к себе и замахнулся. Боек молотка ударил на сантиметр выше левой подведенной брови. Визг оборвался. Глаза Станиславы Кулагиной, ждавшие от соседа какого-то неземного блаженства, начали стекленеть. Молоток заупрямился, не желая покидать только что проделанную норку. Там что-то скрипело и чавкало, давясь красным. Наконец молоток выскользнул из костяной теснины. — Бог вбивает все гвозди, женщина, но сегодня обошелся без них, — проронил Симон, поднимаясь с пола. Тихо притворив за собой дверь, Симон спустился с террасы и потрусил по тротуару в сторону главных улиц. Вид мертвой Кулагиной привел его в холодный, опиумный восторг. За этим восторгом, будто за дверью в морозильник, сверкала ледяная истина. И адресат истины находился где-то впереди. Зевок вышел что надо, с похрустыванием и подвыванием. Криси потянулась и выставила левую руку в окно водительской дверцы. Лицо озарилось улыбкой, и мало кто посчитал бы эту мимическую ужимку милой или очаровательной. Так улыбаться, а точнее скалиться, могла только хищная кошка, дождавшаяся появления добычи полной крови и жизненных сил. И добыча медленно занимала положенное ей место. Янтарный утренний свет, застывший между домами номер 7 и номер 11, дрожал и вспыхивал. Пространство вгибалось само в себя, а потом вибрирующими линзами около 3 метров в диаметре каждая возвращалась на место, неся куски потерянной многоэтажки. Возникали оконные рамы и стекла, Один за одним из ниоткуда выдавливались кирпичи. Утерянное здание вновь обретало плоть. «Вряд ли это какая-то иллюзия», — безмятежно подумала Крисси, наблюдая за тем, как Лисянского заполняет пробел, словно наращивая зуб. «Скорее всего, каким-то образом я и этот домик были разъединены. Так вот оно, каково это — быть нашей жертвой. Мне говорят одно, а я слышу совсем другое. Глаза смотрят, но не видят. Спор объективного и субъективного». Ночь в машине прошла спокойно. Какая-то девушка, заброшенная на плечо джинсовой курточкой, нетерпеливо пояснила, что такого дома никогда не существовало. Ее погружение в транс ничего не дало. Тогда Крисси обошла соседние дома, поднимая жильцов первых этажей. Те тоже ничего не знали. Не имея больше идей, Крисси вернулась в Джука и приготовилась изнывать от скуки. К тому времени она уже знала, что очередной бунт Савелия Абисова подавлен. Многоэтажка наконец-то полностью проявилась. Стояла себе, как ни в чем не бывало, как раз между Лисянского 7 и Лисянского 11, там, где раньше находились мусорные баки. Гремевшее солнце обжигало ее с той же ненавистью, что и остальные дома. «Это ушла сила, охранявшая белого человека?» — задумалась Крисси. — Или ушел сам белый человек? Пожав плечиками, она выбралась из машины и прогулочным шагом направилась в сторону подъездов. Какая в сущности разница, почему домик вернулся на грядку? Если белый человек у себя, она прикончит его. Если же его нет, что ж, тогда она убьет всех, кого он оставил. Пока Крисси выискивала того, кто впустил бы ее в подъезд, а Симон Искра разминался перед забегом, Эва Абисов мирно спал. Вернее, мирно лежало его тело, подмяв под себя одеяло, пока разум беспокойно трудился. Эва сидел за огромным столом, восседал в неправильной позе за настоящим писательским монстром, за которым могли рождаться только шедевры. Крышку чудовищной мебели обтягивало зеленое сукно, непременный атрибут роскоши. Резьбу раздутых ножек покрывал масляный лак. Лежали аккуратные холмики скрепок, будто скорлупки от металлических семечек. Футлярчики дожидался своего часа ножек для писем. Имелся даже пресс-бювар, внешне напоминавший качалку для ладони. Словом, это был образцовый стол-монстр. Но подросток не замечал этого. Он склонился над печатной машинкой «Мерикон» 68-го года, черный, с золотыми клавишами и характером строгой танцовщицы. «Но такой печатал мой дед», — с удивлением думал Эва, всякий раз, когда пальцы, будто тупые клювики голодной птицы, находили нужные клавиши. «Клац! Клац-клац!» «Клац, клац, клац, клац, клац!» Слова шли нескончаемым потоком, и машинка педантично отбивала их, придавая рождающейся книге границы из абзацев и мыслей. Вокруг, спереди, сзади, со всех сторон простирался ночной океан. Эва будто работал в колоссальном зале, стенами которому служили желтые и синие горизонты, образовывавшие купол ночного неба. Сам стол-монстр покоился на воде, не испытывая ни малейших сомнений в том, что так и должно быть. Под ногами Эвы, обутыми в домашние тапочки, угадывалось движение. За мягкостью необычного пола скрывались они — мертвецы. Они плотными слоями лежали у самой поверхности, будто бугристые маринованные овощи в открытой банке. Их разложившиеся тела корчились, а полуистлевшие ладони тянулись друг к другу, чтобы породить овации, когда печатная машинка заканчивала то или иное предложение. Иногда Эва улыбался им. Мертвецы являлись его музой. Музой, разорванной на тысячи безжизненных лоскутков. Книга была почти готова. Слева, в пластиковом лотке для бумаг, лежала крепкая стопка заполненных листов. Всего лишь маскировка для шедевра, что сотрясет основы мироздания. Единственное, что выбивалось из необычной идиллии — название рукописи. Как бы Эван не вглядывался в титульный лист, название все равно оставалось мутной строчкой, парившей под его именем. Наконец, последний лист сошел с клацающего конвейера и лег в лоток к остальным. — А теперь читайте, — нараспев приказал Эва. Едва эти слова сорвались с его губ, как стол-монстр ухнул под воду, таща за собой креслица с юным творцом. Листы рукописи опрятным веером расплылись в стороны, и десятки мертвых конечностей завладели ими. Одна из рук, паршивая длань, покрытая черными гнойными волдырями, легла Эве на лицо и потянула в глубины к лучшим мыслям и пробуждению. «Малыш!» Эва открыл глаза, огляделся, отчетливо осознавая, что слышал мать. В комнате никого не было. На самый обычный стол, далеко не писательский, падали лучи утреннего солнца, словно напоминая, что на следующей неделе предстоит сдать учебники. Ухо вместе прокола с серьгой слегка побаливало. — Малыш! — голос матери шел откуда-то из глубин квартиры. — Мам! Стояла пугающая, невероятная тишина, от которой закладывала уши. Казалось, город лишился дара речи, утратив способность сигналить, чирикать и всячески заявлять о себе. Эва сейчас же вообразил, что стряслось что-то плохое. Но что? Что могло убить это утро? — Малыш! Обеспокоенный, Эва спрыгнул с кровати и высунул голову в коридор. Пусто. На кухне и в гостиной тоже никого не оказалось. Однако мать по-прежнему звала его странным, будоражащим шепотом. Необследованной оставалась только родительская спальня. Туалет, ванную, кладовку и лоджию Эва по вполне понятным причинам не рассматривал. Он потоптался на месте, чувствуя, что дверь в родительскую спальню — это на самом деле замаскированный вход в логово полосатого зверя. Но кто спасет милую Беату, если не он? Эва толкнул дверь. Сава и Беата находились в постели. И то, чем они занимались, вызвало у Эвы приступ нешуточной тошноты. Он даже не мог представить, что кому-то может потребоваться что-то настолько отвратительное и запутанное, будто в худшей версии Твистера. Сердце лихорадочно запрыгало, когда он понял, что его заметили. — Какого черта ты здесь делаешь, Эв? — прорычал Сава, вытирая губы и натягивая одеяло на живот. Беата в этот момент с виноватой улыбкой скатилась в бок и, подтянув ноги, тоже спряталась под одеяло. «Разве мы не учили тебя стучаться? Разве не стоит стучаться перед любой дверцей, даже если это дверца чертова холодильника?» «Я...» — Эва ощутил, как задрожали ноги. «Меня звала мама, и я...» «Но я не звала тебя, малыш». «Не звала?» «Пошел прочь, Эв!» В ярости прохрипел Сава, осекся, увидев, что Беата тянется за халатиком. — Ты издеваешься надо мной, женщина? Вы что, оба издеваетесь надо мной? — Кто не успел, тот опоздал, Савелий. Беата быстро запахнулась, пряча красные следы на белейших животике и бедрах. — К тому же нам пора на пляж, не забыл? — Она его наказывает, — вдруг понял Эва. Она сейчас его как-то наказывает. — Мы все-таки поедем к океану? — осторожно спросил он. — А у нас есть причины не делать этого, мальчик? — огрызнулся Сава. — Чудесный мир, чудесное утро, чудесный сын. Спасибо, долбанный ты чудик. Ничего не понимая, Эва попятился. Уставился на правую руку отца, забинтованную с кровавым пятнышком, там, где под слоями бинтов должен был находиться целый полноразмерный указательный палец. В спальне почему-то пахло не только какими-то неприятными телесными запахами, но и лекарствами. Эва открыл было рот, чтобы задать пару вопросов, но вовремя спохватился. Он и так исчерпал запас отцовского терпения, поэтому счел за лучшее отправиться на кухню. Там включил телевизор, шли новости. Тот же диктор, умевший вещать с улыбкой при столь холодных глазах, сообщал о новых подземных толчках. Те же два балла, тоже восточное побережье Камчатки. Теперь удаленность от полуострова составляла около 30 километров. слышался шум воды в ванной. Беата принимала душ. Из коридора протянулась тень отца, такая же черная и опасная, как душившая город жаба. «Я из-за тебя не закончил, Эв», — прошипел Сава. Колени его пижамных штанов были в невесть откуда взявшейся уличной грязи, но он не замечал этого. «Ты хоть понимаешь, о чем я толкую, парень? Или такие вещи тебя не трогают, потому что ты для них слишком мал?» «Что с твоей рукой, пап?» Сава смолк и озадаченно посмотрел на забинтованную кисть, пожал плечами, открыл холодильник и достал пакет молока. «Ерунда, Эф! Какая-то обезумевшая дворняга укусила. Весь живот искололи из-за этой псины. И куда только смотрит служба по отлову безнадзорных животных, болваны чертовы!» Эва едва не подпрыгнула от удивления. «Он не понимает, что говорит. Он даже не осознает, что его живот чист», — промелькнуло у него в голове. «Когда это случилось, пап?» Сава оторвался от молока. «Что?» «А, ночью. Было слишком жарко, и я решил прогуляться. Где-то там это и случилось». «Где-то там?» «Да, Эв, где-то там. Ты что, не веришь своему старику?» Левый карман пижамных штанов пискнул, и Сава выудил оттуда смартфон. Побледнел. «Господи!» Тревога отца мгновенно передалась Эве. Он привстал на стуле, пытаясь тоже заглянуть в экран смартфона. «Что случилось, пап?» «Школьная рассылка, Эв. Григорьев упал с крыши, когда домогался Шафран, вашу учительницу по истории». «Домогался? Он...» «Да, Эв, боюсь, что так. Дядя Владлен умер». На кухне воцарилась тишина. Но уже через секунду ее разрушил топоток Беаты. Вытирая на ходу волосы полотенцем, она с участливой улыбкой потянулась к Саве, поцеловала в щеку. — Что там, мальчики? Что-то серьезное? Сава моргнул и расплылся в идиотской улыбке, хохотнул. Он напоминал человека, который долго и изнурительно искал ключи, а в итоге обнаружил их у себя в руке. Смартфон с дурным известием отправился обратно в карман пижамных штанов. «Ерунда, Бе! Сегодня только океан, только волны, небо и судьба. И только мы на этом прекрасном полотнище». «Это лучшие слова, какие только могла услышать ваша добрая Беата». Она развернулась, чтобы уйти, и напоследок сказала. «Собирайся, малыш. Ванна свободна. Только не увлекайся, нас ждет прибой». С этими словами мать ушла, оставив растерянного Эву наедине с отцом. «Да, мам», — промямлил он, не зная, что и думать. Его отец, знавший Григорьева не первый год, вот так запросто сделал вид, будто ничего не случилось. О смерти двойки он вообще не заикался, хотя такое не могло пройти мимо него. «А если бы с крыши упал я, ты бы тоже продолжил пить молоко, да, папа?» — подумала Эва, подвигая стул на прежнее место. — Или ты бы наорал на меня за то, что я неудачно приземлился? — Скорее всего, второе. Не желая размышлять об этом, Эва заторопился в ванную, как и велела мать. Проходя мимо холодильника, ощутил, как в плечо воткнулся какой-то жесткий крюк. Эва испуганно вскрикнул и обернулся. Его держал Сава. Покачивая головой и побалтывая остатками молока в пакете, глаза отца были глазами безумца. Покрасневшие, чуть сонные, налитые ненавистью и презрением, они выжигали душу, закапывали ее в землю вместе с хозяином. — Пискнешь, и я прибью тебя, понял, Эв? — предупредил Сава, поглядывая в коридор. Только чертовы гомики мешают своим отцам, когда те в поте лица утешают своих жен. Ты же не чертов, педик Эв. Не отвечай. Я не хочу, чтобы тебя выдал твой девчачий голос. Хватает и твоей гомосящей серьги. Эва молчал, уставившись потемневшими глазами перед собой. Полосатый зверь хмыкнул, отпустил его и покинул кухню, отправляясь рычать на тени квартиры. А диктор все говорил и говорил об угрозе землетрясения. И Эва всем сердцем пожелал, чтобы оно произошло. Как угодно, где угодно, с любым количеством жертв, но пусть одной из них будет его отец.